Глава 56. За и против. Она даже не услышала, как подъехали к дому. И только когда удивленный Валентин просунул голову внутрь экипажа и затормошил Риту за плечо, она проснулась. «Госпожа Маргарита, выходите, пожалуйста. Если вы устали, я сразу же провожу вас в ваши комнаты». «Ох, Валечка, проводить-то надо, конечно, но там умыться, переодеться и дальше. У нас всех меньше 2 суток, понимаешь?» «Вы уверены, госпожа Маргарита?» «В том, что делаю?» — усмехнулась она. «Нет, конечно. Разве можно быть в чем-то таком уверенным? Но если ничего не выйдет, то я хотя бы буду знать, что попробовала. Понимаешь, Валя, можно забиться в нору и сидеть, отремонтировать дом напополам с графом, поделить имущество и как-то дальше небо коптить. Но почему-то мне это не нравится, да и не умею я сидеть на лавке ровно. Мне нужно что-то делать. И не только ремонт в доме, а еще какую-нибудь пользу приносить и самой радоваться». «Вы точно не родня бадуанам? Они бы сказали что-то подобное, любой из них. Они никак не могли сидеть на лавке ровно. Все время подскакивали и куда-то лезли. Правда, в основном мужчины. Ну что ж теперь, если вы и дома были сама себе хозяйка, то и тут не поменяетесь. Пойдемте, нас встречают и ждут новостей». И вправду на крыльцо высыпали домочадцы Люся, Бабетта и новенькая Кладет. «Где ж вы так долго-то, госпожа Маргарита?» – ворчала Люся. Две другие просто с любопытством поглядывали. «В городе где?» – ворчала Рита в ответ. «Расскажу. Бабетта, поможешь переодеться по-быстрому? Граф уехал?» Оказалось, что да, граф уже уехал, от ужина отказался, потому что к ужину его ждали в доме судьи Сюлли и обещал вернуться поутру. «Значит, утром его и пригласим на презентацию, а пока поговорим со своими». Свои собрались за столом в гостиной. Все, в том числе Эрмина и Филипп, и были готовы слушать, где же ее целый день носила. Рита попросила молодежь помочь Люсе принести ужин, дождалась, пока они накроют и рассядутся, и произнесла. «Итак, дорогие мои, послезавтра я презентую музей, который хочу открыть в городском доме господина Гийома. Скажите, вы поможете мне?» Люся прямо вытаращилась, Эрмина и Бабетта смотрели с интересом. Филипп нахмурился, лицо Кладет не выражало ничего, но заговорила именно она. «Вы хотите показывать какие-то диковинки?» «Я хочу рассказывать простецам об адуанах и магии и зарабатывать на этом деньги», — устало усмехнулась Рита. «Простецам? О магии? Но зачем?» Филипп по-прежнему смотрел с недоверием. «Чтобы относились с уважением и глупостей не творили», — отрезала Рита. «Друзья, если вы со мной, скажите сейчас. Если нет, тоже скажите сейчас. Да и все. На подготовку у меня завтрашний день и половина четверга, и я хочу понимать, на какие силы могу рассчитывать». «Конечно, я с вами!» – истово закивала Люся. «Очень хорошо, твоя помощь понадобится. Тортик на фуршет будет уже хорошо. Если вам не потребуется, чтобы я рассказывала о чем-либо простецам, я к вашим услугам», – коротко поклонилась Кладет. «А мы? Мы можем помочь?» – нерешительно спросила Эрмина. «Да, можете. Я понимаю, что вам сейчас нечего делать в городе, тем более, что я собираюсь пригласить господина Руа на мероприятие, но мне нужна будет кое-какая информация из библиотеки уже завтра. И если кто-то из вас мне с ней поможет, то я буду вам очень благодарна». Рита глянула на Эрмину и Филиппа. «Бабетта, а на тебе дом. Еда, ремонт и что сможешь. Я выпаду и впаду обратно, хорошо, если в пятницу». «И что бы вы хотели из библиотеки?» – осторожно спросил Филипп. «Первым делом записки Люсьена Бодуана, того, которого завещание. Должны быть. Тебе такое попадалось?» «Да, попадалось. Я могу принести вам хоть сейчас». Он по-прежнему говорил осторожно. «И еще пара каких-нибудь приличных исторических сочинений. История государства с древнейших времен до наших дней. Я хочу набрать фактов и о семье Бодуанов, и о том, что происходило в целом, чтобы составить какой-никакой рассказ. Пока просто в первом приближении для главных лиц города и журналистов. Мэр и прочие проникнутся, и если даже не помогут, то пусть хотя бы под ногами не мешаются. А журналисты пусть пишут и привлекают к нам посетителей. Из Савелье и из столицы». «Звучит разумно», — кивнул молчавший до того Валентин. «Кто знает, может быть, это то самое, что нам надо?» «Мне сейчас это точно надо», — вздохнула Рита. «Кладет, вы сможете подготовить приглашение для местных шишек?» «Смогу», — кивнула та. «Мне нужен список гостей и представление о том, куда вы их приглашаете». «Список сообразим завтра с утра. Валентин, ты потом поможешь доставить эти приглашения?» «Развезу», — кивнул кот. «Тогда спасибо всем, встретимся утром». Рита поднялась из-за стола и пошла к себе, но в коридоре ее остановил Филипп. «Госпожа Маргарита, могу я спросить вас?» «Конечно, Филечка, что ж так манерно-то?» «Скажите, госпожа Маргарита, для чего вам рассказывать простецам о магии?» «И смотрит-то так, что не отправишь спать, и про нее дело тоже говорить не хочется». «Чтобы знали и не попадали в истории, не вляпывались, проще говоря, не попадали сами и не подставляли других, чтобы имели в виду, чтобы ценили и берегли, в конце концов. Здесь у вас в мире есть настоящие чудеса, а их ценят не больше, чем морковку на рынке. Ну, куда это годится? Вот этот дом разваливался и ветшал, пока не пришли все мы. И городской дом тоже ждала бы неизвестная судьба. А это чудо, чудо из сказки. И о таких чудесах нужно говорить, чтобы их знали и уважали, и заботиться о них тоже нужно». «Вот вы правы, заботиться. Но какая же тут забота, если придут простецы и все затопчут, сломают и разворуют?» «Съест-то он съест, да кто ж ему даст?» — усмехнулась Рита. «То есть мы ж тоже не лыком шиты и будем охранять? Эти дома охранять еще и проще любых других, они умеют сами за собой присматривать. И все потенциальные злоумышленники получат на орехи». «Не выйдет, госпожа Маргарита. Нельзя полагаться на простецов ни в чем, понимаете?» «Ух ты ж, как мы заговорили!» «Это ты кому говоришь, солнце мое?» «Самому простецкому простецу!» «Но нет, вы-то не такая. Были бы вы простецом, дом бы вас не признал». «Отчего же? Самая первая Маргарита тоже была простецом, если легенды не врут. А с чего бы им врать?» «Нет, все равно так нельзя. Понимаете, нельзя!» Он как будто отчаянно хотел донести до Риты какую-то мысль, но не находил слов. «Давай-ка так, дружок, ты сейчас пойдешь и поспишь, а утром подумаешь, что именно тебе в этой затее не нравится и почему, и расскажешь мне, хорошо? И мы еще раз подумаем вместе. Годится?» Рита взглянула на Филиппа как могла дружелюбно. Мальчик-то в целом неплохой, вежливый и воспитанный, и помогал ей неплохо все это время. Чего это он сбрыкнул? «Хорошо, госпожа Маргарита», — кивнул он благовоспитанно. «Доброй ночи». «И тебе доброй ночи», — кивнула она. Филипп отправился к себе, а где-то дальше, в темноте коридора, она услышала шорох платья. Интересно, кто их подслушивал? Правда, сейчас ей было уже решительно все равно, кто их там подслушивал. Кто-то из девчонок, наверное, на Филю заглядываются, а он, паршивец, вместо того, чтобы ухаживать за девами, пудрит ей мозги. Фу, короче, спать пора. Но утром Филипп разговора не продолжил. За завтраком он молчал, а сразу после принес Рите те самые записки Люсьена Будуана, которые она хотела прочитать. И еще пару книг по истории. Рита взглянула, обе изданы не так уже давно, одна 3 года назад, вторая 10, и сказал, что есть еще одна времен Наполеона, она высоко в шкафу, он достанет и принесет. Рита поблагодарила и пошла с книгами в кабинет читать. Велела Люсе тащить туда кофе и что-нибудь к тому кофе, и дать ей знать, как только явится граф. Люся принесла кофе и несладкие печенья, они ей очень хорошо удавались. «Госпожа Маргарита, а мне-то что делать завтра?» «А ты поможешь мне с фуршетом». «С чем?» — не поняла дева. «Такая еда, которую едят не сидя за столом, а стоя вокруг него, чтобы больше людей поместилось вокруг того стола. Берут себе на тарелки, что им там надо, и едят, и разговаривают, все со всеми. Когда происходит презентация или открытие чего-нибудь, выставки, например, очень хорошо работает. Так сказать, неформальное общение всех со всеми. Хозяева приветствуют всех гостей и говорят о важном с теми, кто им нужен, а гости занимаются примерно тем же друг с другом и с хозяевами». «Ой, как вы здорово придумали!» «Это не я придумала, это у нас все так делают. Поможешь?» «Конечно. Нужно приготовить еду?» «Да, и постряпать медовый торт. Сможешь?» «Конечно смогу», — воодушевилась Люся. «А что еще?» «Садись и сообразим. Нужны маленькие бутерброды и такие палочки, которыми их проткнуть, в виде шпажек. Деревянные. Корзиночки, в них положить закуску, типа паштета или салата. Сыр и мясо кусочками. Бокалы и вино. У вас тут бывает игристое вино?» «С пузырьками? Да, белое лимейское». «Вот, нам нужно белое лимейское вино». «Но где же его достать? Оно редкое и дорогое». «Надо посмотреть, что есть в нашем подвале. Там было какое-то вино». «Кто это здесь хочет белого лимейского?» Дверь была приоткрыта, и граф вошел, без стука и широко улыбаясь. «Я хочу, господин граф, несколько бутылок для одного очень важного мероприятия, завтра в 6 пополудни». 10 вам хватит?» — спросил он. «Думаю, да», — кивнула Рита. «А вы расскажете, что вы затеяли?» «Да, конечно, располагайтесь. Сейчас мы с Люсей допишем меню, а вы пока можете налить себе кофе». «Тут всего одна чашка». «Берите, берите, я потом попрошу Люсю принести мне еще одну». Они быстро написали меню, список продуктов для него и список необходимой посуды. И Люся отправилась выяснять, что из этого есть, а что нужно попросить у домика, потому что сделать закупки они уже не успеют. Но сначала она принесла Рите еще одну чашку. «Рассказывайте, госпожа Маргарита». «Извольте». Она повторила уже ставшую привычной скороговорку про музей. «И завтра я хочу провести презентацию для первых лиц города и журналистов. Вы приглашены, собираемся в 6 часов на площади». «Что-что? Музей?» «Да, именно музей. Не просто сокровищницу, в которую пускают всех по предварительной записи за 20 франков, но место, где при помощи предметов рассказывают о чем-то интересном и полезном. Бодуаны будут за интересное, а за полезное – магия». Он смотрел на нее, не отрываясь. «Вы желаете рассказывать кому-то об интересном и полезном? Заниматься просвещением?» «Да я всю жизнь примерно этим занимаюсь», — отмахнулась она. «Я просто иду по протаренной дорожке, да и все. Ну, подумаешь, немного другие условия, ну и ладно. И если вдруг затея провалится, я хотя бы буду знать, что попыталась», — добавила она в конце, как Валентину накануне. Граф молчал, смотрел на нее во все глаза, потом встал, поклонился и поцеловал ей руку. «Буду рад помочь вам. И буду рад, если ваша затея окажется успешной. Это весьма любопытно, а вы отважная женщина». «Да почему отважная? Обычная я, самая обычная», — вздохнула она и опустила взгляд на колени, обтянутые платьем. Это он не видел, как она орала на сотрудников, портивших музейные предметы по недомыслию или небрежению, и как чуть не прибила идиота, который попытался стащить ценную чашку во время уличного городского мероприятия, и как водила экскурсии по городу, и как строила неуправляемые группы детей, и как с мужем ругалась. Не видел, и к лучшему, наверное. «Обычной женщине ничего подобного и в голову не придет», — усмехнулся он. «Вы большой талант и бесстрашный боец». «Благодарю», — она вспомнила еще об одном моменте. «А вы, кстати, претендуете только на эти стены или на городской дом тоже?» «Я уже был бы рад и вовсе ни на что не претендовать», — улыбнулся он. «Но мы уже говорили с вами о том, что это невозможно, поэтому как есть. А вы видели городской дом? Знаете, где он?» «Видела», — кивнула Рита. «Вам тоже завтра покажу». «Буду рад взглянуть. И с меня лимейское вино. Не ходите в подвал, делайте что-нибудь другое. Могу я еще как-нибудь вам поспособствовать?» «Да, но не завтра. Вы можете провести меня в Королевский музей? Посмотреть, что там вообще есть и как это все показывают?» «Могу», — кивнул он. «Есть у меня знакомцы, через которых это сделать легко». «Вот и отлично. Буду вам весьма благодарна». «Договоримся. А сейчас я, с вашего позволения, пойду в бальную залу», — откланялся он. И дальше Рита позвала Клодет, они вместе составили список приглашенных и текст, и Клодет отправилась в библиотеку писать приглашение, чтобы после обеда Валентин мог отвезти их в город и вручить. А сама Рита наконец-то села читать семейную историю бодуанов.